«Хозяин, ты уверен, что это нужно делать сейчас?» Рядом появился белый кот, как всегда, решил немного поворчать. «Твое нынешнее тело может не выдержать ритуала. Предлагаешь умереть от того, что мой источник просто не справится со следующим потоком энергии?» Я вопросительно глянул на фамильера, но тот лишь фыркнул и тут же получил лапы от черного. «Хватит постоянно учить хозяина», — недовольно сказал черный, — «он умнее нас и знает, что делает, а ты просто постоянно ворчишь и надоел уже всем». «Ну конечно, я тут самый плохой», — огрызнулся белый, — «вот только это я потом вас всех лечу, когда вы в очередной раз залезаете в какую-то жопу». «Ой, да ну вас всех!» Белый еще раз фыркнул и исчез, а черный тяжело вздохнул. «Я уже привык», — с улыбкой сказал я, — «пусть рыжий его немного развеселит, у него всегда это получалось лучше всех». Рыжий, услышав свое имя, тут же довольно вильнул хвостом, после чего исчез в тени, видимо, пошел искать белого. «А вот серый с черным остались рядом со мной, они будут следить за тем, чтобы со мной все было нормально, в случае чего эта парочка возьмет часть силы на себя». Разложив ядра с стихиями по краям нарисованной на полу фигуры, я лег в центре и, прикрыв глаза, скользнул в медитацию. Когда мое сознание почти полностью отделилось от тела, я потянул силу из ядер, в первую очередь использовав те, где была тень. Постепенно я поднимал градус, и мой источник уже начал разрушаться, но чего не сделаешь ради силы, хе-хе. Глава 16. Дворец Распутиных. Некоторое время спустя, демоны, думал, это никогда не закончится, сев, я покрутил головой из стороны в сторону и усмехнулся. Парочка фамильеров, которая охраняла меня, сейчас смотрели на меня полными обожания взглядами. «Ну что, хвостатые, все прошло как надо?» «Так точно, хозяин», — первым ответил черный. «Правда, мы думали, что ты не справишься, слишком много силы под конец ты поглотил». Серый же просто фыркнул, а я тут же почувствовал, как фамильяр использовал одну из своих способностей и проверил меня. «Ну-ну, я и сам себя сейчас проверю». Прикрыв глаза, я прислушался к своему телу и довольно улыбнулся. И правда, все прошло даже лучше, чем я мог предполагать. Теперь я могу спокойно убивать пришлых, и моя энергетика не будет страдать от этого. А еще мой новый источник теперь был сбалансирован, теперь тень была тесно переплетена с другими стихиями, вот я и совершил первый шаг к своему былому могуществу. В доме все было тихо, никто не почувствовал мои манипуляции. Я глянул на котов, обычные смертные ничего не почувствовали, только богиня, ответил немного недовольно серый. Я пытался свернуть пространство таким образом, чтобы она не смогла дотянуться, но мне не хватило сил. Ничего страшного, я погладил фамильера, сегодня мы займемся прокачкой моего источника, а заодно и ваших, ведь силы много не бывает, так, коты кивнули, а дальше я направился в души, быстро смыв с себя пот, переоделся в чистое и, прихватив мечи, спустился в гостиную. Марана сидела за столом и пила чай в компании деда, но стоило ей увидеть меня, как в глазах богини промелькнуло удивление. «О, внучок, а я думал, ты будешь дрыхнуть до утра», — дед кивнул на свободный стул. «Садись, у меня для тебя хорошие новости». Готов внимательно слушать, налив себе чай, я уставился на старика, но тот просто протянул мне лист бумаги. «Вот, это список того, что теперь принадлежит нашему роду», — старик хмыкнул. «Наш государь в мудрости своей решил, что нашему роду пора вырваться на финансовый простор». Я быстро пробежался по тому, что было на бумаге, и мысленно присвистнул. Да, а Алексей оказался щедрым человеком, тут ничего не скажешь. Если прикинуть, то вот этот маленький список в несколько раз больше того, что есть у нас на данный момент, и что в обмен. Я отложил список и сделал глоток обжигающе горячего чая. Не думаю, что Алексей просто так решил отдать нам столько добра. Само собой, все не так просто, дед кивнул, но ничего такого от нас не нужно, как и раньше, мы будем на страже империи. Ну-ну, кажется, Алексей куда хитрее, чем я думал, а дед чрезмерно сильно ему доверяет. Но пока император действует в том же ключе, что и мы, а значит, с ним можно работать. Тем временем старик продолжил. В общем так, учитывая, что наш род получил столько нового, мне придется некоторое время отсутствовать, а ты будешь исполнять обязанности князя. Я тут же хотел было возмутиться, но дед остановил меня. Понимаю, что тебе это не нравится, Костя, но других вариантов у меня нет. Нужно как можно быстрее привести под руку рода наши новые активы. Хорошо, вот только ты в курсе того, что нас ждет в ближайшее время. Я искоса глянул на Марану, и та кивнула. В курсе, дед хмыкнул. Вот только если ты не попросил у меня помощи, значит, ситуация под контролем. Она же под контролем, под контролем, медленно ответил я. Ты уедешь прямо сегодня, более того, прямо сейчас, кивнул старик. Если что, Тихон в случае чего тебя поддержит, он знает, что делать. После этих слов старик попросту испарился, оставив меня один на один с богиней. Ты стал сильнее, малыш. Через несколько минут молчания все-таки произнесла богиня. Не расскажешь, как ты это сделал? Есть свои секреты. Я улыбнулся. А что, подсмотреть не получилось? Не очень, недовольно ответила она, но тут же улыбнулась. Я рада, что ты получил дополнительные возможности. Какие у тебя планы? Я собирался прогуляться по аномалиям, но, видимо, придется поменять план. Старик, конечно, удружил. А зачем менять? Удивленно глянула на меня богиня. Я могу остаться здесь, а ты можешь пройтись по аномалиям. Благодарю, я улыбнулся, мне хватит нескольких часов. Одного фамильяра я оставлю тут, в случае чего, если надо будет сообщить мне что-то, он это сделает. Богиня кивнула, а я подорвался с места и, быстренько собрав то, что мне могло понадобиться, покинул дворец. Хорошо, что я не закрыл все аномалии рядом со столицей, как чувствовал, что они мне пригодятся. Хе-хе, Скандинавия. Ну что, у нас все готово. Лже-один глянул на своих братьев, и те начали кивать. Только Лже-Лаки сделал вид, что спит, но к его выкрутасам все уже давно привыкли. Мой аватар готов, недовольно ответил Лже-Тор, но мне придется потратить почти половину своей силы для того, чтобы проникнуть через барьер Москвы. Не только тебе, всем нам придется. Лже-один поморщился, но у нас нет другого выбора. Хорошо, хоть господин покинул нас на время, иначе бы пришлось отправиться туда в своем настоящем обличии. Лаки, ты еще не передумал, все еще хочешь остаться тут? Ну кто-то же должен быть тут, ответил тот. Я лучше всех подхожу под эту роль, в конце концов, из меня очень плохой боец. Остальные пришлые не стали скрывать своих насмешек, после чего быстро покинули здание, оставив там Лаки в одиночку. Убедившись, что рядом точно никого нет, его губы растянулись в довольной улыбке. Глупцы, думают, что у них есть хоть какой-то шанс победить. Прикрыв глаза, он потянулся к силе и начал плести защитные конструкты вокруг строения. В отличие от остальных, Лжелаки был уверен, что в скором времени по его душу придут, и он хотел быть готов к этому. Московская область. Некоторое время спустя, закрыв очередную мелкую аномалию, я поглотил еще порцию хаоса и, переработав ее, направил на укрепление нового источника. После закрытия нескольких аномалий я понял, что все сделал правильно, тело поглощало силу без каких-либо усилий, ядра аномалий я теперь мог обнаружить сам. «Давай, Серый», открывая очередной портал, я обратился к фамильяру, который разлегся рядом со мной. Коты тоже получали свои порции силы, и, насколько я мог наблюдать, еще немного, и они смогут на равных драться с архимагистрами, причем в одиночку, без моей помощи. «Хозяин, мы тут еще долго?» Черный сожрал очередное ядро мелкого беса и облизнулся. «Сила – это хорошо, но меня почему-то тянет обратно домой. Еще несколько аномалий, и все». Сунув мечи в ножны, я собрал самые крупные ядра и закинул их к себе в рюкзак. В этих мелких аномалиях даже противников толком не было, только ядра аномалий хоть как-то сопротивлялись, но тоже довольно вяло. «Москва». Лаки стоял в небольшом переулке и довольно щурился. Пришлые все-таки решились, ублюдки проникли в город и теперь двигаются в сторону квартала Распутиных. Сам бог обмана не собирался вступать в битву вот так, наобум. Нет, он вступит в схватку только на своих условиях. Первый удар должны принять на себя полубог и Марана. Лаки понимал, что тем самым, возможно, подставляет их под смертельный удар, но его цель была в том, чтобы уничтожить пришлых, и для этого Лаки был готов на многое. Потянувшись к нескольким своим ловушкам, бог оценил их расположение и медленно растворился в пространстве. Еще не время, пока еще не время. Клановый квартал Распутиных. Час спустя, я дома, выйдя из тени в гостиной, я улыбнулся, глядя на то, как богиня с интересом рассматривает что-то на экране Видона. Не знаю, кто ей это подарил, Видон, но богиня явно втянулась и теперь изучает все достижения человечества. А во, богиня оценивающе глянула на меня, Ты в курсе, что почти добрался до уровня Гранда по человеческим меркам? В курсе, я присел за стол рядом с ней, но этого все еще мало, чтобы сражаться на равных с пришлыми. Точнее, сражаться я-то могу, вот только без каких-либо гарантий. Кстати, Лаки больше не приходил, нет, богиня тут же нахмурилась, мне не нравится, что этот хитрец навязал нам свой план, хоть я и не была с ним близко знакома, но знаю, какие у него методы. И почти всегда Лаки подставлял других под удар, а сам под шумок достигал своих целей. Естественно, он так сделает и на этот раз, я слабо улыбнулся, но, как ни странно, нам это подходит. Просто потому, что на этот раз наши цели полностью совпадают, а тут мы точно победим. Ты настолько в этом уверен? Богиня прищурилась. Я могу узнать, на чем основывается твоя уверенность. Я покажу, я кивнул в сторону двери. Пошли, для этого нам придется подняться на стены. Подхватив свой рюкзак, я направился на выход, нисколько не сомневаясь, что богиня последует за мной. А мысль по поводу того, как остановить пришлых на этот раз, у меня и правда была, точнее, даже не мысль, а настоящий план. Поднявшись на стену, которая окружала дворец, я начал доставать из рюкзака ядра хаоса и раскладывать их перед собой на небольшом выступе. Крупных ядер у меня было не так уж и много, да и то они появились только благодаря последней, более-менее крупной аномалии, которую я посетил специально только ради этих самых ядер. Я создам невидимый барьер, центром которого станет дворец. Начал я объяснять богине свой замысел, учитывая, что пришлые придут по мою душу, то они точно придут именно сюда. И в чем суть барьера? Богиня явно заинтересовалась. А вот тут самое интересное, я усмехнулся, этот ритуал я позаимствовал у демонов, и создан он только для одного, для поглощения божественной мощи. Как только пришлые окажутся рядом с дворцом, я активирую барьер, и с каждой атаки эти отрыжки хаоса будут все слабее и слабее. Так, стоп, а как же я? Марана нахмурилась, если твой барьер будет поглощать божественную силу, то я тоже пострадаю, как мне тогда драться? Насчет тебя я уже позаботился, конкретно твою силу этот барьер поглощать не будет. Так что твои руки будут развязаны, я кивнул в сторону ворот, скорее всего, они нападут так, чтобы основная масса гвардейцев ничего не поняла, ведь большинство наших людей находится за пределами дворца. Я тоже так думаю. Кивнула Марана, и я уже готова к бою. За последние дни я неплохо так прибавила в силе, правда, пришлось опустошать хранилища храмов. Никогда бы не подумала, что пришлые будут там хранить часть своей мощи. Я пожал плечами, лично мне было плевать на пришлых и их методы, но мне не было плевать на то, что эти твари творят в этом мире. А то, что именно они сотрудничают с демонами, для меня теперь понятно, а еще я понял, почему тогда Перун с Виллисом не убили генерала, им это просто было не нужно. Дальше я занялся установкой ядер в нужном порядке, при этом вырезая руны в камне и активируя их своей кровью. На все про все ушло несколько часов, и когда я закончил, на улице уже было темно. Все это время богиня молча следовала за мной, поэтому даже Тихон не рискнул подойти, хотя я замечал пару раз дворецкого. А теперь мы можем немного перекусить, в скором времени тут будут наши гости. Я устало выдохнул, надеюсь, наши повара расстарались, перед боем мне хочется вдоволь наесться, хе-хе. Рядом с кварталом, северяне собрались в небольшом магазинчике, владелец которого сейчас лежал без сознания со стертой памятью. Не то чтобы они были уж слишком милосердными, просто в противниках у них была богиня смерти, а значит, убивать рядом с ее жилищем, это, по сути, сразу же ее оповестить о том, что они рядом. Ну что, начинаем. Один в качестве аватара выбрал одного из северных ярлов, с мощным даром молний, восьмером мы точно уничтожим эту тварь и мелкого ублюдка. Думаю, стоит еще немного подождать, подал голос Тор, я пока прощупываю защиту над их кварталом, вроде бы ничего необычного, простой щит, поставленный смертным, вот только веет от него чем-то нехорошим. Наверняка Марана постаралась, кто еще мог это сделать, один дернул щекой, пора выдвигаться. Мы и так слишком много времени потеряли, после этих слов все они последовали на выход, а через миг они уже были на территории квартала, скрытые от глаз смертных. Их целью был княжеский дворец, именно там чувствовались эманации божественной силы и чего-то такого же сильного, но незнакомого. Дворец Распутиных. Вторжение на территорию я почувствовал сразу же и кивнул богине. Пора, они уже здесь, Прихватив мечи, я мгновенно переместился на улицу. Северяне оказались настолько самоуверенными, что решили прийти в то время, когда моя сила как Распутина была на пике. Вот только у ублюдков была устаревшая информация, теперь мне подчинялись и другие стихии, в достаточном количестве, чтобы использовать их эффективно. Через несколько мгновений за моей спиной встала Марана, а из темноты наконец-то вышли враги. 8 фигур, от которых несло силой веры, и в которых не было ни капли божественного. Перейдя на новый уровень, я смог наконец-то разобраться с тем, какую силу они излучают. ХМ, так даже проще. Вперед вышел молодой здоровяк с длинной рыжей бородой, не придется за вами бегать. За это я даже готов вас быстро убить. Дай угадаю, ты тот ублюдок, что взял себе имя Одина. Я склонил голову на бок, с усмешкой смотря на них. Твои собратья по ремеслу тоже много говорили, а потом сдохли. Не переживаешь о том, что с вами может повториться то же самое? И, кстати, где девятый? Для того, чтобы справиться с вами, хватит и нас, рыкнул другой и тут же ударил в нашу сторону волной огня. Вот только Марана не стала ждать, пока этот огонь доберется до меня, и ударила в ответ. Несколько лезвий из тьмы разрезали атаку пришлого, развеяв ее по ветру. Как-то так, я пожал плечами, продолжим. После этих слов я зажег на каждой ладони по небольшому солнцу, одно было пламенным, другое ледяным. Посмотрим, не растерял ли я все свои навыки. Наш удар и удар врагов встретились посередине, и началась борьба. Вот только мне было неинтересно бить одной лишь магией, в конце концов у меня есть клинки. Провалившись в тень, я вышел перед одним из северян и нанес два быстрых удара, которые почти полностью снесли его защиту. Вот только мне не хватило буквально пару капель, чтобы добраться до его шеи. Тварь хорошо вложилась в собственный щит. Пришлось вновь шагнуть в тень, но на этот раз я напитал клинки достаточным количеством силы, и следующий удар все же достиг цели. Один из пришлых рухнул на землю, а божественные клинки выпили его досуха, передав мне достаточное количество силы, чтобы мои губы расплылись в довольной улыбке. Время умирать, твари, время умирать, рявкнул я и рванул в новую атаку. В какой-то момент мне удалось достать еще одного ублюдка, но этого все еще было мало, мне нужен был их главный, но конкретно этот пришлый оказался умнее всех и окружил себя щитом из молний, которые били во все стороны, а лезть через них сейчас было самоубийством. Костя, окрик Мараны заставил меня оглянуться, и я понял, что в пылу битвы как-то пропустил мимо себя тот факт, что богине может понадобиться помощь. Проклятие, сколько же сил они влили в свои аватары, я ведь отчетливо чувствовал, как барьер вытягивал из них силу, но даже этого оказалось недостаточно. Пока я разобрался с двоими, на Марану насели сразу трое, и богине пришлось уйти в глухую оборону, видимо, она надеялась на то, что их силы закончатся раньше. Прикрыв глаза на мгновение, я потянулся к барьеру и понял, что он на грани, еще немного, и он рванет, а значит, мне нужно закончить все быстрее, чем это случится. В эту атаку я готовился вложить почти половину всех своих сил, но не успел. Неожиданно я почувствовал сильнейшее давление, а потом территорию дворца накрыла мощная божественная аура. Так и знал, что вы не справитесь, тупые вы имбецилы, усталый голос прозвучал достаточно громко, чтобы перекрыть звуки битвы, а я почувствовал, как внутри меня просыпается зверь, ведь этот голос был мне очень хорошо знаком. Глава 17. Дворец Распутиных. Этот голос, да, я помнил его, ведь он принадлежал одному из тех ублюдков, благодаря кому я умер. Интересные выверты судьбы, никогда бы не подумал, что увижу одного из тех поганых богов, но вот он стоит передо мной с той же самой усмешкой, что и тогда. Темно-синие латы, от которых веет мощью, черный двуручник, ублюдок не изменяет себе. О, как же мне хотелось рвануть вперед и вцепиться ему в глотку, но пока нельзя, он меня не узнал, а значит, можно сыграть все немного по-другому. Господин, пришлые тут же отвлеклись от драки и чуть ли не вытянулись по стойке смирно. Простите нас, мы старались. Я вижу, лениво отмахнулся он, после чего вперил в меня насмешливый взгляд. Какая мелкая, и тем не менее бесичья букашка, начал он, делая шаг вперед. Интересно, откуда ты знаешь, как уничтожать пятна хаоса? В этот момент в разговор хотела вмешаться Марана, но я остановил ее взмахом руки. Сейчас я должен разобраться сам, с этим ублюдком только так и никак иначе. Прикрыв глаза, я потянулся к барьеру и начал впитывать силу. Скорее всего, После такого я выйду из игры минимум на пару недель, но других вариантов не было. Если один бог нашел сюда дорогу, найдут и остальные, а у меня пока недостаточно силы, чтобы уничтожить ублюдков. Да чем говорить, даже в прошлом мире я бы со всеми не справился, поодиночке их можно было убить, но проблема в том, что они никогда не ходили поодиночке, трусливые твари. Тебе интересно, как я закрываю пятна хаоса? Потянув клинки из ножен, я улыбнулся. Что ж, я отвечу на твой вопрос, но для начала я хочу узнать кое-что у тебя. Прислушавшись к себе, я понял, что барьер почти опустошен, и сейчас у меня достаточно силы для того, чтобы нанести несколько ударов. Узнать у меня, он расхохотался, что ж, задавай свой вопрос, человечек, у меня хорошее настроение сегодня, поэтому, так и быть, отвечу. За сколько ты продался демонам? Задав вопрос, я направил треть силы в клинки. И что они тебе пообещали за порабощение целого мира? Бог изумленно глянул на меня, но я не ждал от него ответа, просто усыплял бдительность. Прикрыв глаза, я усмехнулся и рванул вперед, готовясь нанести удар. Урод все же успел отреагировать, но первый взмах меча я пропустил мимо, ну а дальше удар нанес уже я. Первый клинок завяз в защите ублюдка, но второй все же достиг цели, и я смог пробить его броню, а клинок тут же начал высасывать его силу. В глазах бога я увидел страх, а потом он резко дернулся назад, прерывая контакт, и с изумлением посмотрел на левую руку, которая перестала его слушаться. «Как?» – недоуменно спросил он, – «как ты это сделал?» «Вот так», – я ухмыльнулся и провалился в тень. Конечно, для бога это не было препятствием, но я рассчитывал на его растерянность и оказался прав. Он не успел отреагировать, когда я вывалился у него за спиной. Единственное, до чего эта тварь додумалась, это пустить круговую волну силы, которую я легко разрезал и вновь нанес удар. На этот раз целью оказалась нога, какой бы крепкой ни была броня бога, но и на ней были слабые места. Божественный меч пробил тонкий слой металла под его коленом, и я почувствовал, как меч вновь потянул божественную силу, передавая ее мне. Но, кажется, я слишком сильно ударил, так как на этот раз бог в панике ударил в несколько раз сильнее, откинув меня к крепостной стене, а потом просто исчез, видимо, использовав портал. Трусливый ублюдок, как всегда, поняв, что противник не слабак, предпочел убежать. Злость все еще клокотала внутри, и я решил выплеснуть ее, тем более что пришлые никуда не делись. На то, чтобы уничтожить тех, кто остался на ногах, я потратил несколько мгновений, после чего переместился к Марне и, схватив ее за руку, отдал почти всю силу, что удалось впитать. Будь все иначе, я бы и сам не отказался от такой силы, но сейчас она меня убивала, а богине не помешает такой скачок в развитии, ведь теперь я знаю, нас в покое не оставит. Передав силу, я слабо улыбнулся и почувствовал, как темнота начинает обволакивать мой разум. Что ж, это была славная битва. Марана в изумлении смотрела на парня, который рухнул как убитый у ее ног, но перед этим передал ей столько силы, что сейчас богиня была в состоянии в одиночку выйти против всех пришлых и победить. «Что же ты натворил, малыш?» Богиня мгновенно опустилась на колени и начала сканировать тело парня. Вся его энергетическая система сейчас больше походила на дуршлаг. Богиня не понимала, как он мог выжить после такого, но тем не менее парень был жив, хотя его сердце еле-еле билось. Сконцентрировавшись на лечении, богиня быстро латала его, но даже с учетом этого она прекрасно понимала, что в ближайшее время он вряд ли придет в себя. Что случилось? Из тени возник дворецкий с копьем в руках. Смертный был готов к бою, вот только драться было больше ни с кем. Малыш убил всех аватаров, разом лишив северян половины их сил. Теперь эти твари долго не покажутся на территории империи. «Битва», — коротко ответила Марана, — «нужно перенести его в дом», при этом не поднимая шума, а я пока свяжусь с князем. Дворецкий кивнул и, аккуратно взяв на руки малыша, пошел в дом, а богиня достала ведон и, найдя контакт князя, набрала его. В нескольких словах она объяснила ему ситуацию и, уверив, что с малышом все нормально, закончила разговор. Сидя на ступеньках дворца, она думала о том, что парень второй раз делает все в одиночку, и ее это начинает раздражать, в конце концов, богиня она или нет, хватит, тихо прошептала она себе под нос, пришла пора напомнить смертным, кто такая богиня смерти, они склонятся или погибнут, Другого варианта у них не будет. Скандинавия. Лжелаки почувствовал огромный всплеск силы и печально улыбнулся. Все, как он и предполагал, его братья-идиоты сунули головы в пасть волкам, и теперь они все разом потеряли половину своих сил, а значит, теперь на севере есть только одно существо, способное драться в полную мощь, и это он. Предаваясь мечтаниям, он не заметил, как рядом с домом появилась чужая, но такая знакомая аура, и только стук в дверь отвлек его. Пришлый тут же активировал все свои закладки и, схватив два коротких кинжала, медленно подошел к двери. Мысленный посыл, и дверь открывается, после чего он чуть не уронил кинжалы. «Ты?» – изумленно спросил он. «Но как?» – настоящий Лаки довольно улыбнулся. «Ты правда думал, что меня, бога обмана и магии, может убить такой слизняк, как ты? Даже всей вашей силы оказалось недостаточно, чтобы уничтожить меня, и теперь пришла пора платить по счетам». После этих слов Лаки взмахнул руками, и в сторону пришлого поползли огромные змеи с холодными зелеными глазами. Божественные спутники без каких-либо проблем проникли в дом, а пришлый лихорадочно соображал, как это произошло, ведь тут была защита, но змеи словно не заметили ее. Тем временем змеи почти добрались до него, и пришлому пришлось защищаться. Несколько волн силы с трудом, но остановили змей, но лжелаки прекрасно понимал. Сидя тут, он как в ловушке. Единственное, что он смог придумать, переместиться в одно из своих личных убежищ, только там он смог облегченно выдохнуть. Рухнув на кожаный диван, лжебог прикрыл глаза и грязно выругался. Дурак, какой же он дурак, нужно было сразу понять, что все не так просто, одна богиня не смогла бы убить 8 аватаров, а вот два бога, один из которых бог обмана, легко справились с задачей. Руки лжебога потянулись к амулету связи, нужно было как можно быстрее рассказать остальным, но он не успел. Его рука почти коснулась амулета, как тот взорвался десятками осколков, один из которых впился ему в руку. «Ты и правда думал, что я не смогу отследить тебя?» Насмешливый голос заставил пришлого вздрогнуть, а перед ним прямо из воздуха появилась фигура настоящего Лаки. Улыбаясь во весь рот, тот всадил ему в грудь свои парные кинжалы, и последнее, что успел подумать пришлый, это о том, что весь этот план изначально был провальным. Поглотив силу пришлого, Лаки прислушался к себе и довольно кивнул. Теперь он приблизился к 1/5 своей прежней мощи, и с этим уже можно играть, а именно игру он и планировал сейчас устроить. Пусть Марана с парнем ополовинили силу пришлых, но они все еще были сильны, в прямом боестолкновении у них есть шанс победить богов. Но никто не собирался драться с ними лицом к лицу, в конце концов, не зря он бог обмана. Другое мироздание. В круглом зале заседали самые сильные боги этого мира, и в данный момент они обсуждали, как взять под контроль еще несколько населенных миров, ведь силы много не бывает, а демоны не дремлют и постоянно расширяют свое влияние на миры смертных. «Я предлагаю устроить небольшую войну», — резко произнесла одна из богинь, «сколько можно пытаться быть добрыми. В конце концов, демоны не особо стесняются при выборе методов, почему это должны делать мы?» «Потому что мы боги», — Кларисса, устало ответил один из самых старых богов, «мы можем залить любой мир кровью смертных, но это не наш метод, и ты это прекрасно знаешь, ведь нам нужна энергия их веры». Старый бог хотел еще кое-что добавить, но не успел. В самом центре зала открылся портал, откуда вывалился еще один бог, тот самый, что должен был закрыть вопрос с рогатым и уничтожить последнюю богиню одного конкретного мира. Его броня дымилась, а в глазах плескалось безумие. Что случилось? Дорогой. Кларисса мгновенно оказалась рядом с ним и поделилась частью своей силы, после чего бог сфокусировал свой взгляд на всех, кто был в зале. «Я проиграл», — хрипло произнес он и расхохотался. «Я проиграл смертному, вот что случилось». «Проиграл?» — старший из богов нахмурился. «Но как такое возможно? У тебя была твоя сила, с тобой были пришлые, а в качестве противника всего лишь одна слабая богиня, которая вряд ли смогла вернуть себе силу за такой короткий срок. Я разочарован, Тион. Плевать мне на твое разочарование», — огрызнулся раненый бог. «Я потерял часть своей силы и убежал оттуда, словно мелкий бес, что попался на глаза владыке. Вы все прекрасно знаете уровень моей силы и знаете, что среди смертных почти нет тех, кто мог бы потягаться со мной на равных. Одного такого смертного мы недавно убили как раз за то, что он представлял слишком большую опасность для нас». Кастас задумчиво произнес старый бог, пропустив мимо ушей дерзость Тиона, Да, он бы мог с тобой драться на равных, вот только он мертв, окончательно мертв. Мы отправили его душу на план теней, где ее благополучно разорвали на части. Я не говорю, что это был Кастас. Поморщился Тион и наконец-то поднялся на ноги, но этот смертный легко управлял божественной силой, а еще у него были клинки, выкованные богом. Когда я пришел, он уже расправился с некоторыми из аватаров наших слуг. В конечном итоге вывод простой: ты не выполнил задачу, Тион, спокойно произнес старейший, а значит, придется посылать кого-то другого. Он посмотрел на богиню, что до сих пор стояла рядом с Тионом. Что скажешь? Кларисса, готова поработать на благо всех. Что? Тион тут же схватился за меч, не бывать этому. Бог попытался выпустить ауру, но против старейшего из них у него ничего не вышло. Старый бог взмахнул рукой, и Тиона впечатало в мраморный пол, да так, что тот пошел трещинами. Это я решаю, чему быть, а чему нет, спокойно сказал старейший и перевел взгляд на богиню. Я жду твоего ответа. Я согласна, тихо прошептала та. Только не нужно больше мучить Тиона. Ну вот и хорошо, старейший улыбнулся, тогда отправляйся прямо сейчас. И не нужно спешить, для начала разведай ситуацию и сделай все правильно, у нас еще есть время. А потом я лично загляну в гости к рогатому и объясню ему, что боги – это не его личные слуги. В глазах бога появился мрачный огонь. Дворец Распутина. Владимир Николаевич вернулся домой поздно и первым делом направился к внуку. Как бы сильно не хотелось князю бросить все и вернуться сразу же, как он узнал про состояние внука, позволить себе такое он не мог, просто не имел права. Добравшись до комнаты внука, он бросил мрачный взгляд на Тихона и вошел. Как он? Князь присел рядом с кроватью и уставился на богиню. Теперь уже хорошо, как-то задумчиво произнесла богиня, и, честно говоря, именно это меня и пугает. Пугает? Владимир Николаевич с трудом подавил гнев, что рвался наружу. Мой внук опять был на грани, и я не ошибусь, если скажу, что все дело в ваших божественных конфликтах. Вы правы, князь, но лишь отчасти, богиня покачала головой, дело не в богах, дело в мире. Константин, к сожалению, слишком хорошо понимает ситуацию, поэтому просто не может стоять в стороне. Но я надеюсь, что в будущем такого с ним больше не повторится. Сначала я потерял жену, медленно произнес князь, но там я был бессилен. Против возраста не пойдешь, а у нее был слишком слабый дар и слишком доброе сердце, чтобы пойти на какие-то ухищрения. Я стерпел это, смирился с болью внутри и жил дальше, ради сына, ради невестки. Потом я потерял их, и на этот раз удержаться от падения помогли внуки. Заклинаю тебя, богиня, не дай мне потерять последних любимых людей, иначе все то, что сейчас происходит, покажется вам шалостью. Глаза Владимира Николаевича полностью потемнели. Если придется, я сожгу собственную душу, но обрушу на этот мир такое, что полностью уничтожит его. Ведь зачем мне мир, где больше нет моего рода? После этих слов князь поднялся и вышел из комнаты, оставив богиню думать по поводу того, что она только что услышала. Императорский дворец. Покои императора. Алексей лежал на кровати и просто смотрел в потолок. Последние дни выдались сложными, но очень плодотворными как для империи, так и для Романовых лично. Шутка ли, уничтожить настолько серьезную коалицию князей, причем сделать это быстро и бескровно? Дорогой, может, наконец-то вынырнешь из своих мыслей и поговоришь с женой? Голос жены заставил императора вернуться обратно в реальный мир. Повернув голову, он столкнулся с насмешливым взглядом жены и выдохнул. «Прости, любимая, просто думаю о том, что будет дальше», Алексей мягко улыбнулся. «Сейчас мы находимся в уникальной ситуации, когда у нас есть шанс направить нашу империю по новой, широкой и красивой дороге, в то самое будущее, о котором мечтал мой отец и мой дед. И знаешь, мне даже как-то страшно, что такое доступно мне, словно я недостоин этого». «Глупости», — фыркнула Александра. «Кто, если не ты, достоин? И вообще, ты стараешься ради наших детей, ради империи, ради всех, а значит, ты не можешь быть недостойным. Что же до будущего? Главное, сделать все, что от нас зависит, а судьба обязательно вознаградит за это». Императрица придвинулась к Алексею и положила ему голову на грудь. «И вообще, меньше думай о делах в спальне, и тогда в твоей жизни будет намного больше счастья». Петропавловск. Один из особняков в деловом квартале. «Господин, все собрались», молоденькая служанка улыбнулась купцу, но тот лишь вяло отмахнулся. «Сейчас выйду, предложи моим гостям выпить». Мужчина усмехнулся, «только ничего такого, простенького вина будет достаточно». Девушка кивнула и покинула кабинет, а мужчина вернулся к наброскам плана. С момента, как он поговорил с Вечным, прошло не так много, но банкир уже чувствовал, как его мозг начинает плавиться, а все потому, что ему придется сейчас отдать приказ на убийство одного из сильнейших грандов в империи. «Ладно, хрен с ним, все равно другого выбора нет», – тихо прошептал он себе под нос, после чего влил в себя приличную дозу крепкого алкоголя и даже не поморщился. Пришло время вступить в игру. Глава 18. Москва. Дворец Распутиных. Следующее утро. Владимир Николаевич сидел возле кровати внука и размышлял. Старику категорически не нравилось то, что происходило в империи и в мире, но он понимал, что у него недостаточно силы, чтобы хоть как-то повлиять на это. Взять того же Костю, способность внука закрывать аномалии, это что-то с чем-то, и князь не отказался бы от такого же. «Господин», в комнату вошел Тихон, «юный господин еще не пришел в себя, как видишь, Тихон, как видишь», Владимир Николаевич поморщился, «нужно заняться защитой квартала. Кажется, нынешняя недостаточно сильна для того, чтобы остановить непрошенных гостей», князь задумчиво почесал небритую щеку, «а еще пора расширять дружину и наконец-то разделить ее на старшую и младшую, как раньше. Займешься этим?» Он вопросительно глянул на Тихона, и тот кивнул. «Конечно, господин, тем более что отбоя от желающих служить нам сейчас нет», Тихон довольно улыбнулся, «и даже маги просятся под руку». «Конечно, в основном подмастерья и мастера, но даже так мы станем сильнее. А благодаря юному господину у нас теперь нет недостатка в ядрах и ингредиентах. Крыло защитников у нас теперь одно из сильнейших в столице». «Да, это Костя хорошо тогда придумал, принять под свою руку людей Ухтомского», Владимир Николаевич усмехнулся. «Ладно, пошли, будем работать, пока есть время. Но пару бойцов на всякий случай рядом с дверьми посади. Мало ли когда Костя в себя придет. План теней, хозяин». Громкий крик заставил меня открыть глаза, и я вдруг понял, что нахожусь совсем не в реальном мире, потому как не имел привычки висеть в воздухе и качаться из стороны в сторону. Оглянувшись по сторонам, я понял, что попал, по-другому это не назовешь. «Хозяин», черный сгусток подплыл по воздуху ко мне, и я узнал черного, «ну наконец-то ты пришел в себя, мы думали, ты так и будешь висеть в спящем состоянии. Нам как бы твоя помощь нужна. Что случилось?» Я присмотрелся, но ничего такого не обнаружил. Хищных теней рядом не было, а из других опасностей тут были разве что воронки, куда могло засосать так, что хрен вернешься обратно в реальность, но их я тоже не видел. «У нас гости», черный вдруг метнулся в сторону, и только после этого я заметил несколько фигур, которые почти слились с окружающим пейзажем. Поняв, что я их заметил, тени поплыли в мою сторону, двигались они медленно, как бы намекая, что не желают мне плохого. «Полубок», тихо прошелестел один из них, «вот мы и снова встретились». «А мы разве раньше встречались?» Я усмехнулся, «извините, но вы тут все на одно лицо. Это мы отправили твою душу в новый мир», с толикой возмущения сказала тень, «ты ведь уже догадался, кто мы такие, ведь так, боги», спокойно ответил я, точнее то, что от богов осталось. «Вот только я никак не могу понять, как какие-то пришлые смогли вас одолеть. Я уже дрался с ними, да, они сильны, но даже близко не боги. Как вы проиграли этим ничтожеством? Это долгая история», голос тени немного изменился, «но раз у нас есть время, я тебе расскажу, заодно тебе стоит узнать о новых опасностях, которые уже ждут в реальном мире. И да, меня зовут Перун. Костас», я по привычке протянул руку, но тут же понял, как это выглядит со стороны, и убрал ее, готов тебя выслушать. «Не здесь», тень отрицательно покачал головой, и через миг мы уже были на небольшой поляне, где находились и другие тени, их было около 30, а может и больше. «Странно, когда моя душа впервые столкнулась с ними, их точно было меньше, видимо, не все тогда решились показаться мне на глаза». Перун быстренько познакомил меня с теми богами, что жили на территории империи, а потом он начал свой рассказ. «Ты прав, когда говоришь о том, что мы не могли проиграть пришлым. Тень Перуна села напротив меня на камне, мы им и не проиграли. Пришлые всего лишь слуги, мы же дрались с их хозяевами. И вот они обладали достаточной силой, чтобы драться с нами на равных, а некоторые даже превосходили по силе нас. Это были другие боги? Я вопросительно глянул на Перуна, тот же скривился. Нет, полубог, это были не боги. Тебе плохо известна механика работы богов, ведь так? Я пожал плечами, мне и впрямь было плевать на то, как жили боги, в прошлой жизни у меня были занятия повеселее, чем изучать богов. Боги, обладающие доменом в реальном мире, почти непобедимы для других богов. Перун издал короткий смешок. Нет, юноша, это были не боги, но силой они обладали достаточной для того, чтобы мы восприняли их всерьез. К сожалению, у нас не хватило сил, чтобы выиграть, но некоторых мы забрали с собой. Но перед тем, как пасть окончательно, в этот мир явились пришлые, а их хозяева сделали так, что большая часть нашей силы перешла им. Так, я, кажется, ничего не понимаю, слова бога окончательно меня запутали. Если это не боги уничтожили местных небожителей, то кто, что за таинственные хозяева, кто они и что они? Они зовут себя вечными, тихо сказал Перун, мы так и не разобрались, что это за существа, но одно понятно точно, их сила равна, а иногда и превосходит силу богов. Такие вот дела. Причем эти твари внешне ничем не отличаются от тех же пришлых, так что ты никогда не поймешь, кто перед тобой, пока не сойдешься с ними в бою. Так, с этим мы разобрались, я кивнул, а про какую опасность ты говорил, что меня поджидает в реальном мире? Один из вечных, даже находясь тут, на теневом плане, я почувствовал всплеск силы, очень знакомой силы. Перун встал, скорее всего, он там не один, точно я не знаю, но против него у тебя не хватит сил. Единственное, что я могу сказать, так это то, что их образ мышления сильно отличается от божественного, они больше похожи на людей, любят власть, золото и очень сильно дорожат своей жизнью. На этом ты можешь сыграть, если успеешь, конечно. Перун вдруг замер, а потом посмотрел на меня и вдруг мягко улыбнулся. Твое время пришло, еще немного, и ты вернешься в реальный мир. И помни, вечный не оставит тебя в покое, ведь ты рушишь то, что он и его сородичи создавали. После этих слов Перун взмахнул рукой, и меня выкинуло в небольшую воронку. А после я вновь очутился рядом с фамильярами, которые тут же облепили меня со всех сторон и начали задавать вопросы. А я все пытался уложить в голове то, что узнал от богов, а еще пытался понять, почему ни Марана, ни Лаки ничего мне не сказали, и ответ у меня был только один, скорее всего, они просто не сталкивались с этими вечными. Марана говорила, что большинство богов были в Египте и именно там приняли последний бой, а богини смерти там не было. Что же до Лаки? Да, я видел его бой с пришлым, но кто сказал, что это пришлый, и главное, кто сказал, что Лаки понимал, кто перед ним? В общем, вопросов было куча, и я планировал заняться ими, как только приду в себя. Тем более, что я не рассказал Перуну о последнем бое, где присутствовал именно что бог. А значит, со времен их падения многое изменилось. Москва. Одна из гостиниц города. Вечер. Группа из 20 человек расположилась на крыше отеля. Половина из них пили вино и закусывали фруктами, а остальные пили просто воду. Ну что, атакуем ночью. Невысокий блондин с зелеными глазами подошел к краю крыши. Честно говоря, надолго в столице не хочется задерживаться. Слишком много тут князей, слишком много агентов тайной стражи. Если господин прикажет, задержимся, угрюмо ответил другой мужчина, лет 50, с выправкой военного, хотя это задание мне больше всего не нравится. Император точно не простит нам этого, а значит, будут искать. Подумаешь, фыркнул блондин, как будто бы в первый раз. В конце концов, покинем империю на пару лет, поживем в Поднебесной, там тоже работы достаточно. Лучше бы вы подумали о том, как будете убивать Распутина. К ним присоединилась молодая женщина. Говорят, старик безумно силен, куда сильнее, чем все думают. Ну, мы и не думали, что будет просто, ответил военный, поглаживая массивный перстень. Но у нас достаточно светлых в команде, чтобы нивелировать силу старика. А вот что ждать от его внука, непонятно. Его официальный уровень — подмастерье, но всем давно понятно, что он как минимум мастер, а скорее всего, магистр, который еще и обладает непонятными способностями. И вот это мне больше всего не нравится. Если парень умеет закрывать аномалии, где гарантия, что он не умеет их открывать? Ну или призывать там демонов, или каких-то других монстров. Наша сила в быстром натиске и таком же быстром исчезновении, задержимся хотя бы на несколько минут больше положенного, сдохнем. Так, а теперь давайте формировать отряды. Военный глянул на женщину. Лена, на тебе, как всегда, поддержка. Берешь своих лекарей и держишься сзади, не забывай контролировать нашего огненного джина. Он кивнул на блондина, который довольно оскалился. Ты его знаешь, сорвет крышу, пиши пропало. Остальным стараться не выпускать князя из кольца, бить исключительно светом, никаких площадных техник, только узконаправленные плетения, вы все поняли? Отряд ответил нестройным гулом, а военный подумал о том, что было бы намного лучше, как и раньше, заниматься тихими убийствами в Европе, там настолько сильных магов нет, да и как-то проще убивать чужих. Ладно, он тяжело вздохнул, расходимся по номерам, собираем все, что надо, и через час выступаем. Скандинавия. Кларисса вышла из портала и тут же окуталась облаком силы. Старейший открыл ей выход почти вплотную к логову их слуг, но тут явно что-то было не так. Богиня отчетливо чувствовала божественную энергию, и только через несколько мгновений до нее дошло, что силу излучает само строение, что виднелось невдалеке. Миг, и она уже стоит около дверей, из-за которых доносился шум. Войдя внутрь, богиня поморщилась. Пришлые, как всегда, были в своем репертуаре, вместо того, чтобы решать проблему, занимались своим любимым делом, а именно скандалом. Они настолько отдались этому делу, что даже не заметили ее, точнее, один все же заметил, черноволосый, с хитрым взглядом и странной силой. «Братья и сестры, у нас тут гостья», — тихо сказал черноволосый, и только после его слов остальные замолчали и повернули головы в сторону дверей. «Госпожа», они мигом вскочили на ноги и глубоко поклонились, «простите нас, не заметили». «Я уже поняла», богиня присела за общий стол, «итак, вы облажались, впрочем, вам простительно, но меня направили сюда, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с нашим врагом, и поэтому мне потребуется все, что у вас есть, все ресурсы, все агенты, все, что вы за столько лет тут приобрели». «Я ясно объясняю», богиня нахмурилась, а пришлые закивали, как болванчики. «Ну раз понятно, то тогда начнем». Кларисса с помощью силы создала над столом объемную иллюзию мира. «Итак, наш враг вот тут», она подсветила точку, где ее любимый потерпел поражение, «насколько я знаю, там богиня смерти и странный смертный, который обладает непонятной силой. А еще он умеет хорошо работать с хаосом», мрачно добавил одноглазый, «мне кажется, весь его секрет именно в управлении хаосом. С нашей силой сложно с таким противником драться, нужна чистая божественная мощь». «У меня ее достаточно», с усмешкой ответила богиня, «хорошо, я вас услышала. А теперь мне нужно, чтобы в течение нескольких дней люди, которые вам подчиняются, собрали всю информацию по поводу этого смертного, вплоть до того, с кем он хотя бы раз в жизни контактировал. Вы меня поняли?» Пришлые кивнули, а Кларисса подумала о том, что это дело она закончит намного быстрее, чем думала изначально. Москва. Клановый квартал Распутиных. Ночь. Владимир Николаевич сидел у себя в кабинете и разбирал документы, которых за последние несколько дней собралось немало. У князя и до этого было достаточно забот, а теперь к старым добавились новые, куча недвижимости в столице и рядом с ней. Это, конечно, хорошо, но только когда у тебя достаточно людей, чтобы все это контролировать. Вдруг старик почувствовал что-то и тут же потянулся к нитям охранного барьера. Он все же занялся улучшением защиты, потратил на это почти весь день и кучу сил и демонических ядер, и, судя по всему, это дало результат, ведь прямо сейчас в сторону дворца по улицам квартала шли 20 человек запредельной мощи. Владимир Николаевич потянулся к родовому источнику и, потянув силу, наполнил свой, после чего вышел на улицу. Внучки уже спали, поэтому он решил принять бой на улицах квартала. Выйдя из дворца, князь заметил Тихона, который раздавал команды дружинникам, и подозвал его к себе. «Подними бойцов на стены», — мрачным голосом произнес князь. «Пусть берут броню, которую мы купили у Демидовых, и самое мощное вооружение». «Принял, господин». Тихон коротко кивнул. «Мне идти с вами?» «Нет», — отрицательно покачал головой Владимир Николаевич. «Этих гостей я встречу лично. Мне уже надоело, что к нам может заявиться кто хочет». Тихон лишь пожал плечами, а князь покинул территорию дворца и, удалившись на где-то 200 метров от крепостной стены, ударил. Волна серого цвета прокатилась по улице и буквально смяла защиту незваных гостей, показав их князю. Среди них были как мужчины, так и женщины, но, как ни пытался князь вспомнить, ни одно лицо ему не было знакомым. «Кто такие?» — грозным голосом спросил князь, но вместо ответа незнакомцы ударили. Сначала в его щит врезались 5 ослепительно ярких лучей чистого света, потом к ним добавились огненные, ветряные и ледяные атаки. Через несколько секунд Владимир Николаевич с изумлением понял, что его щит начинает трещать, и потянул дополнительную силу из родового источника. За спиной князя уже росли хищные тени, и когда их собралось достаточное количество, он отправил их в атаку. Человекоподобные рванули вперед, а вот тени зверей поступили хитрее. Они быстро поняли, что и как, и растворились в стенах окружающих домов, и вышли уже вплотную к незнакомцам. Вот только на борьбу с тенями отвлеклись всего 2 бойца, остальные продолжили целенаправленно продавливать его щит. Князь почувствовал, как атака врага начинает приносить неудобства, и неожиданно для себя разозлился. «Значит, вас прислали по мою душу». Он хрипло расхохотался, а камень под его ногами начал трескаться. «Хорошо, посмотрим, что вы сделаете против этого». Через мгновение его тело покрылось броней из тени, князь даже увеличился в размерах, а вокруг него мир словно померк. Когда броня сформировалась полностью, Владимир Николаевич рванул в атаку. «Дворец Распутина. Я пришел в себя резко, словно вынырнул из воды. Сердце бешено стучалось в груди, но мне было плевать. Я чувствовал, что недалеко от дворца бушует огромная сила, а значит, мой дом снова в опасности. На разведку я кивнул фамильярам в сторону улицы, сам же стал быстро одеваться. Через несколько секунд фамильяры показали мне картинку того, что происходит за пределами дворца, и я почувствовал, как ярость начинает туманить мой разум. Опять враги, эти твари не стесняются приходить в гости, словно тут проходной двор. Нет, так больше не может продолжаться. Прихватив клинки, я рухнул в тень и побежал в сторону битвы. Чем ближе я был к бою, тем сложнее было держаться в тени. Долбаные светляки, как же меня бесит их стихия. Через мгновение я вынырнул рядом с дедом и поймал на клинок яркий луч, выпущенный одним из врагов. «Костя», — голос деда звучал словно из колодца, — «ты пришел в себя?» Разговаривая со мной, дед не забывал отбиваться от вражеских атак. «Как видишь, дед, я направил в клинки смесь из нескольких стихий и ударил по 2 светлякам, которые собирались ударить чем-то площадным, но давай обсудим все потом, сначала разберемся с этими ублюдками». Глава 19. Клановый квартал Распутиных. «Он стихийник», — крикнул мужик, похожий на военного, своим товарищам: «Бейте всем, чем можете». Я мысленно усмехнулся. «А они сильны, я специально соединил стихии так, чтобы их нельзя было обнаружить, но этот человек каким-то образом все же понял, а значит, с ним нужно разобраться в первую очередь». Я рванул вперед, отбивая клинками стихийные удары. Сейчас моей силы было достаточно, чтобы не отвлекаться на удары грандов. И пусть я все еще был на уровне архимагистра, это ничего не значило. Энергия, что циркулировала внутри моего тела, работала совсем по иным принципам, чем у обычных людей. Когда расстояние между мной и врагом сократилось до нескольких метров, он не выдержал и выдал всю мощь, на которую был способен. Столб света рухнул с неба и врезался в мой щит, прожигая его, стараясь добраться до моего тела. Натиск был настолько силен, что мне пришлось замереть на месте, а клинки, на которые я принял удар, начали нагреваться. Да, а ведь этот человек почти перешагнул порог между грандом и следующим уровнем. Ему не хватало буквально нескольких месяцев, чтобы встать на одну ступень с дедом. Опасно, очень опасно. Таких противников нужно уничтожать сразу же, пока есть возможность. Прикинув в уме ситуацию, я понял, что мне придется рискнуть. Я не могу одновременно держать удар и атаковать, а значит, придется выбрать что-то одно. Безмятежно улыбнувшись, я резко убрал клинки и дал возможность свету ударить по мне. Я чувствовал, как лопается кожа, как горят волосы, но это все еще было недостаточно для того, чтобы убить меня. Противник же, наоборот, расслабился, и вот тут я воспользовался своим шансом. Один из клинков я напитал силой под завязку и кинул на манер кинжала. Одаренный заметил мой маневр и ожидаемо поставил перед собой щит, но удержать божественный клинок, когда тот полон силы, не так уж и просто. Его щит с этой задачей не справился, и клинок пронзил грудь врага, тут же высосав из него всю силу. Я же мысленно обратился к белому, и через несколько секунд повреждения моего тела исчезли, а я смотрел на врагов, которые замерли, не зная, что им делать дальше. Вот только помимо меня был еще и дед, и за то время, пока я разбирался с одним врагом, дед разделал троих и явно не собирался останавливаться. Поэтому битва тут же вспыхнула заново, но было видно, что без главного этот отряд не так хорош. Постепенно мы сократили их количество до 4 бойцов, и тут я решил сделать им выгодное предложение. Предлагаю вам сдаться, если расскажете, кто вас прислал, я готов принять от вас клятвы верности. Я усмехнулся, глядя на 3 мужчин и 1 женщину. Вы проиграли, большая часть вашего отряда мертва. Так зачем жертвовать своими жизнями? Я внимательно отслеживал их реакцию и увидел, как женщина собралась дать свое согласие. Вот только не я единственный следил за этим, один из выживших тоже отслеживал своих товарищей, и как только женщина дернулась в нашу сторону, он поступил неожиданно даже для меня. Одаренный мгновенно оказался за ее спиной и одним ударом пробил грудь. «Мы уже дали клятву», — мрачно сказал он, глядя на труп своей соратницы, «и нарушать ее не станем». После этих слов аура выживших полыхнула непонятным конструктом, после чего они упали на землю. Да, не получилось, я глянул на деда, который ничего не понял, они предпочли умереть, а значит, их клятва была намного серьезнее, чем я подумал изначально. Проклятие, старик в раздражении ударил по асфальту теневой плетью, оставив на дорожном покрытии глубокую борозду. Костя, мне уже кажется, что жить в Тобольске для нас намного безопаснее, чем в столице. Нападение за нападением, и каждый раз уровень противников растет. А что, если в следующий раз сюда заявится Бог? У меня за спиной мои внучки, твои сестры, и рано или поздно они могут пострадать. Завтра же утром я поеду к императору, мы вернемся обратно в Тобольск. После этих слов дед рухнул в тень, не дав мне сказать и слова. Да, кажется, старик настроен серьезно, вот только если мы покинем столицу, это будет выглядеть как бегство, и, боюсь, после такого количества тех, кто захочет нас убить, только возрастет. Что тут случилось? Голос Мараны за спиной заставил меня резко обернуться. Богиня была в странной броне, с копьем в руках и, судя по ауре, готова к бою. Ты немного опоздала, я усмехнулся, очередная партия тех, кому мы очень сильно мешаем. Но хорошо, что ты пришла, нам нужно поговорить. Хорошо, немного напряженно ответила богиня, после чего мы перенеслись к дворцу и заняли одну из беседок. Я был на теневом плане, глядя на богиню, начал я, и общался с твоими родственниками, точнее, в основном с Перуном. Он рассказал мне о том, как произошло их падение, и знаешь что? Что? Марана явно нервничала, но делала вид, что все нормально. Боги этого мира пали не от рук других богов и не от рук пришлых. Я усмехнулся, оказывается, есть некие вечные, и именно они сокрушили богов. Вот только я не пойму, почему ты мне об этом не рассказала. Потому что боялась, необычно тихо ответила богиня. Ты прав, мы пали не от рук пришлых, боги пали от рук вечных, но тебя там не было, ты не видел, на что способны эти проклятые ублюдки. Под конец фразы аура богини накрыла меня, но Марана тут же опомнилась и убрала ее. Ты ведь знаешь о том, что как минимум один вечный до сих пор тут. Я вопросительно глянул на богиню, и так кивнула. Как думаешь, зачем он тут? Этот мир еще не полностью им подчинился, они в самом начале пути. Марана тяжело вздохнула, именно поэтому, скорее всего, они и затеяли подмену богов. Им нужна сила, чтобы окончательно разобраться с природной защитой мира. И только после этого они смогут выжать его досуха. Богиня печально улыбнулась. Кстати, демоны, судя по всему, работают заодно с ними, хаос очень хорошо расшатывает энергию мира. Да, и вот зачем было скрывать, я прикрыл на секунду глаза, судя по всему, сегодняшнее нападение каким-то образом связано с этим самым вечным. Твой родич предупредил, что он обязательно решит уничтожить меня. Это плохо, это очень плохо, я заметил в глазах Мараны страх, нужно как можно быстрее покинуть Москву, тут слишком много людей, и любой из них может быть вечным. Знаешь, в чем главная причина нашего проигрыша? Она уставилась на меня, я же пожал плечами. Просвети, Перун как-то упустил этот момент. Мы не были в состоянии отличить их от обычных смертных, мрачно произнесла богиня. Эти твари настолько филигранно могут менять свои тела, что даже богу почти нереально понять, что перед ним вечный, пока тот не нанесет свой удар. Вот значит как, я нахмурился, значит, придется действовать немного по-другому. И, Кажется, у меня только что появилась интересная идея. Где-то на территории Поднебесной, небольшая долина. Господин, несколько служанок вошли в массажный кабинет и глубоко поклонились полуголому мужчине. Приступайте, величаво взмахнул рукой тот и лег на живот, а несколько пар рук тут же начали мять его спину. За столько лет в этом мирке Вечный научился получать удовольствие от таких вот мелочей, но сейчас разум существа работал на полную мощность, состояние физической оболочки заботило его в последнюю очередь. С тех пор, как он с братьями проник сюда, прошла не одна сотня лет, но мир все еще держался, и он чувствовал, как начинает терять терпение. Хватит. Через некоторое время он понял, что не получает удовольствия от массажа, и остановил служанок. «Скажите Канли, что я жду его у себя в кабинете через несколько минут». Служанки молча поклонились и покинули комнату, а Вечный быстро оделся в шелковый халат и, сунув ноги в мягкие тапочки, направился к себе. По пути к кабинету он прошел через длинный коридор, на стенах которого были его же портреты. Вид картин заставил Вечного улыбнуться. Пусть он еще не получил желаемого, но зато повеселился по полной, участвуя в войнах местных аборигенов. Когда же Вечный добрался до кабинета, там его уже ждал его доверенный человек, который, по сути, и управлял всеми владениями Вечного. Насчет предательства мужчина не беспокоился, клятва на душе сделала Канли идеальным поверенным. Этот китаец был готов умереть за его интересы, и Вечный это очень ценил. «Господин», пожилой китаец склонился в глубоком поклоне. «Проходи», Вечный открыл дверь и кивнул на свободный стул. «А расскажи мне, что у нас происходит в мире, дорогой Канли? Нет ли чего-то нового, чего-то странного?» «Ничего нового нет, господин, по крайней мере из того, что вас бы заинтересовало», степенно ответил китаец. «Может быть, вас интересует какая-то конкретная страна?» «Российская империя», Вечный откинулся на спинку кресла. «Какие новости от наших северных соседей?» «Насколько мне известно, делегация, которую отправил император, еще не вернулась». Канли открыл небольшую папку и начал перелистывать бумаги. Найдя нужный лист, он довольно улыбнулся и, достав его, протянул Вечному. «Вот, тут вся информация по переговорам с русским императором». Китаец усмехнулся. «Не так уж и многого они добились, если честно. Они смогли получить главное», глаза Вечного блеснули. «Смогли убедить одного интересного юношу посетить Поднебесную, а это самое главное». «Хорошо, Канли, я тобой доволен, ты, как всегда, сделал свою работу идеально, свободен». Мужчина глубоко поклонился и покинул кабинет, а Вечный погрузился в размышления. Судя по всему, попытка смертного из Петропавловска провалилась, его люди не смогли достать Распутиных, а значит, пока стоит приостановить работу в Северной империи. Да, это повлечет за собой обязательные проблемы с некоторыми из партнеров, но Вечный не просто так столько лет жил в этом захолустном мирке, поэтому давно взял под контроль всех, кто мог ему понадобиться. Единственное место, куда он толком не смог проникнуть, это была Российская империя, но до последнего времени там были его слуги, которые прекрасно справлялись с задачей и каждый месяц передавали ему достаточное количество полных накопителей. Теперь, когда слуги были мертвы, Вечному пришлось лично взяться за дело, а значит, в скором времени все вернется на круги своя.